Они добрались до конца Норт-Пёрл-стрит, где она входила в Миннанс и, повернув, вливалась в Бродвей. Миновали и место, где некогда стояла таверна «Бычья голова». Фрэнсис мальчиком видел там кулачный бой. Гас Рулан вышел из своего угла. Лопух-соперник протянул руку для пожатия, а Гас заехал ему, и кончен бал, погасли свечи. Честность! Миновали стадион Хокинса. Здоровую дуру отгрохали на месте Чедвик-парка, где Фрэнсис играл в бейсбол. Хороший удар, и мяч катится на край света, в травы. Гав Бакли кинется за ним, тут же найдет фокусник и высадит бегуна с третьей базы, когда до дома рукой подать. Гав держал в траве пяток запасных. Про такой случай. И хвастал потом своей игрой в поле. Честность! Умер Гав. Развозил лед и лошадь кулаком огрел, а она его стоптала. Так, словно бы. Нет, ерунда какая-то. Кто же лезет на лошадь с кулаками? «Слушай», — сказал Руди, — «не с женщиной ли я тебя видел на днях?» «С какой?» «Не знаю. Эллен? Ага, ты звал ее Эллен». «Эллен! Ее теперь ищи-свищи!» «Чего же, сбежала с банкиром?» «Она не сбежала». «Тогда где она?» «Кто ее знает? Приходит, уходит. Я ей не табельщик. У тебя их тысяча. Там еще много свободных. И все хотят с тобой погулять. Они на носки мои падают». Фрэнсис задрал брюки и показал носки. Один зеленый, один синий. «Ты прямо, как его, повеса». Фрэнсис опустил штанины и пошел дальше. А Руди сказал: «Эй, что там за чертовщина вчера с марсианами? В больнице только о них разговору. Ты слышал радио?» «А как же? Они приземлились!» Примечание. В 1938 году Орсон Уэллс сделал радиопостановку по роману Герберта Уэллса «Борьба миров». Многие приняли ее за документальную передачу, и она вызвала панику. «Кто?» «Марсианы». «Где приземлились-то?» «Где-то в Джерси». «И что?» «Им там не больше, чем мне понравилось». «Нет, серьезно», — сказал Руди. «Я слышал, люди, как увидели их, повыскакивали в окно, из города удрали». «Молодцы», — сказал Фрэнсис. — Правильно сделали. Как увидишь марсиана, в два окна надо выскакивать. — С тобой нельзя говорить серьезно. Ты, как это называется, легкомысленный. — Что ты сказал? — Легкомысленный? — То, что ты слышал. Легкомысленный. — Что это значит, черт возьми? «Ты опять читал, Фриц полоумный? Говорил же, нельзя вам, трехнутым, читать. Бегаете потом, людей обзываете». «Это не оскорбление. Легкомысленный — хорошее слово, вежливое слово». «Забудь слова, вон кладбище». И Фрэнсис показал на ворота. «Мне мысль пришла». «Какая?» «На кладбище полно памятников». «Это верно». «Сроду не слыхал, чтобы памятник поставили бродяге». Прошли длинной подъездной дорогой от Бродвея до кладбищенских ворот. Фрэнсис полюбезничал с привратницей, упомянул Маркуса Гормана и представил ей Руди, тоже хорошего работника, готового трудиться. Она сказала, что грузовик скоро подъедет, а они пусть пока посидят.